Глава 32. С десяток полицейских машин и скорая помощь перегородили пол улицы. И, казалось, освещали своими мигалками все на несколько километров вокруг. Я все еще не отошла от шока. Тело дрожит, а губы не слушаются, отказываясь произносить слова. К счастью или к сожалению, Вадима я не убила. Ранила в ногу. А от болевого шока он потерял сознание. Сейчас над ним трудятся медики и погружают в скорую помощь. Все же уроки Марата не прошли даром. Я даже благодарна ему за это, иначе дыра была бы во мне. И не факт, что Вадим был бы ко мне настолько жалостлив, как я к нему. Рядом с домом со скрипом тормозов останавливается внедорожник отца. Папа выскакивает из него, что-то кричит полицейским и бросается в мою сторону. «С тобой все в порядке? Ты цела?» – взволнованно спрашивает он, оглядывая меня с ног до головы, а потом сжимает в теплых объятиях. Да, только замерзла немного и устала. Утыкаюсь носом в грудь отца. Это был он, пап. Марат про него говорил. И по его приказу меня похитили в прошлый раз. «Ну все, все!» Успокаивающе гладит меня по спине. «Потом все расскажешь, а сейчас идем в дом. Надо выпить что-нибудь, и тебе, и мне. Да покрепче! Кажется, я видел у вас скотч». Пока полиция фотографирует место преступления, составляет протокол, мы с отцом сидим на мягком диване, не произнося ни слова. У меня в руках чашка горячего чая с коньяком. У него скотч со льдом. В моей голове абсолютно пусто. Все похоже на дурной сон, и меня почему-то нисколечко не удручает тот факт, что я чуть было не убила человека. «Пап, можно мне, пожалуйста, встретиться с Маратом?» Дергаю его за рукав. Мне так хочется быть рядом с Давидовым в эту минуту. Почувствовать его тепло, голос, что дарит спокойствие. Горячие губы на своей коже. Знать, что все хорошо. А еще сообщить, что Вадима арестовали и Дашеньке ничего не угрожает. Чтобы он сказал, где она находится. «Завтра», – задумчиво произносит он. Я вдруг осознаю, что Марат не отец моей дочери. Что он врал, но зачем? Скорее всего, собирался шантажировать ею Вадима, а потом передумал. Тогда в домике у озера он почти сказал правду на эмоциях. Почти. Я пока не могу разобраться, что чувствую к нему. Злюсь или благодарю за дурацкую упертость? Ненавижу или люблю? Все разъезжаются почти на рассвете. Я иду в спальню, и стоит коснуться головой подушки, сразу же вырубаюсь. Сплю до обеда крепким сном, в котором вижу свою дочь. Чувствую умиротворение и спокойствие. Впервые за долгое время. Как бы я ни просила, а отец не разрешает мне видеться с Маратом. Знаю лишь то, что с ним все в порядке и что, возможно, только возможно, его все же отпустят. Проходит целая неделя ожидания. Я почти извелась вся от нервного напряжения и неведения. Почему все еще не нашли Дашу? Почему Давидов молчит? Что, если с ней что-то случилось? Что от меня скрывают? Когда тишину разрезает звук мелодии телефона, я сразу же хватаю его со стола. Звонит отец. И в душе теплится надежда, что в этот раз с хорошими новостями. «Включи новости». Единственное, что он произносит. И сразу же отключается. Я бегу в гостиную. Слишком долго ищу пульт, что безумно злит меня. Наконец-то нахожу нужный канал и замираю, не веря своим ушам. «Участвовал во многих незаконных сделках. Скорее всего, Гольдману грозит тюремный срок до 15 лет с конфискацией имущества. Подробнее об этом смотрите в спецвыпуске «Власть и деньги» в 22:00». Неужели все закончилось? Не верится. Хоть бы это было правдой, пожалуйста. Я уменьшаю звук на телевизоре и сажусь на диван. Долго смотрю в одну точку, а потом улыбаюсь. Искренне, по-настоящему. Потому что знаю. Нет, уверена, что очень скоро моя доченька будет рядом со мной. И я не ошибаюсь. Следующим утром я стою во дворе дома, который расположен в горах, в том же самом поселке, где и коттедж Марата. И не отвожу взгляда от своей дочери. Она бегает в заснеженном саду, смеется и вместе с Лизой лепит снеговика. Я несмело делаю несколько шагов к ним. Почему-то начинаю нервничать, как в тот первый раз, когда взяла ее на руки и сказала, что теперь я ее мама. Пока что она не замечает меня. Это дает мне возможность подойти к ним незамеченной. «Привет», – произношу глухо. Голос дрожит, на глазах выступают слезы радости. Даша на мгновение замирает, поворачивается в мою сторону. Я боюсь того, как она отреагирует на мое появление. Вдруг решит, что я ее бросила. Ее глаза становятся большими от удивления. На лице растягивается счастливая улыбка. «Мама! Мама! Мама!» Она срывается с места и перебирает своими ножками, приближаясь ко мне, словно маленький вихрь. Я приседаю на корточке, раскрываю свои объятия и прижимаю к груди родное тельце моей девочки. «Привет, моя хорошая. Соскучилась? Прости меня, солнышко, что я так долго. Все хорошо? Тебя не обижали?» Даша отрицательно машет головой, цепляясь в меня, словно обезьянка. «Поехали домой?» «Да!» – радостно выкрикивает она. Я же ловлю на себе взгляд домработницы Марата. Киваю ей в знак приветствия и одними губами шепчу «спасибо». Люди отца стоят поодаль от меня, вооруженные, готовые броситься на врага в любой момент. А когда из дома появляется незнакомый мне мужчина, вплотную подходит к нам, прикрывают своими спинами, отделяя от него. «Меня зовут Олег, я друг Марата». Не обращая внимания на вооруженных амбалов, произносит он, задерживая на мне взгляд. Он брюнет приятной внешности, с добрыми, но холодными глазами. «Вы, должно быть, Кристина». Он наклоняет голову на бок и внимательно рассматривает меня в ответ. «Да». «Это, полагаю, вам». Он протягивает в мою сторону увесистый конверт, и я нехотя принимаю его. «Что это?» Смотрю на него с недоумением. «Откройте дома». «Хорошо». Я мнусь на месте, не зная, что сказать. «Спасибо, что приглядели за моей дочерью. Может, я что-то должна вам?» «Нет, у меня был долг перед Маратом. Теперь он оплачен. Хорошего вам пути». «Спасибо. За все». Киваю ему и разворачиваюсь в сторону ворот. Даша машет ручкой Лизе на прощание. Я же спешу сесть в автомобиль, чтобы уже никто не отобрал у меня дочь. Выдыхаю, устраиваясь на заднем сиденье машины. И не могу найти в себе силы отпустить Дашеньку. Целую ее, снимаю шапочку и приглаживаю непослушные волосики. Она тоже рада мне. Что-то весело щебечет, смеется. Когда мы проезжаем мимо дома Марата, в груди начинает щемить. Я провожаю взглядом закрытые глухие ворота, вспоминая все, что со мной произошло за это время. И в глубине души надеюсь на то, что увижу Давидова. Я так и не знаю, что с ним. Шок от произошедшего в доме прошел. Я начала анализировать многие вещи и в конце концов пришла к выводу, что, несмотря на боль в сердце, мне лучше забыть о нем. Ведь он врал. Все это время. И, скорее всего, даже наполовину не чувствует ко мне того, что я. Я улыбаюсь. Не могу поверить, что все это время Даша была там же, где я ее оставила. Вот уж правду говорят. Хочешь что-то спрятать, спрячь на самом видном месте. В кармане пальто жужжит телефон. На экране высвечивается номер отца. «Алло?» «Все хорошо? Даша с тобой?» «Да, пап, не волнуйся. Мы едем к вам». «Отлично». Мнется он. И я понимаю, что есть что-то еще, о чем он не знает, говорить мне или нет. На душе становится тревожно. Почему-то первое, что приходит в голову, с Маратом что-то случилось. Говори уже, не томи. Прошу его, задерживая дыхание. Андрея нашли. Ох, выдыхаю я, напрягаясь. Отец был в ярости, когда я рассказала, каким образом Вадим пробрался в дом. Хотя я до конца верила в порядочность мужа и в то, что он здесь ни при чем. Он пытался убежать со своей любовницей в Штаты. Но у нее начались роды прямо в аэропорту, поэтому им пришлось задержаться. «Что с ним будет?» – спрашиваю глухо. «Не волнуйся, он ответит за свои поступки. По закону, как и остальные». Я не решаюсь спросить у него о Марате. Открываю рот, но не могу произнести ни слова. Боль все еще слишком сильна. «Спасибо, пап». Остаток пути проходит в тишине. Даша засыпает. Я же не могу отвести взгляд от конверта, который обжигает мою руку. Решаюсь открыть его только вечером, когда рядом никого нет. Признаться честно, сначала хотела сжечь дотла, даже подошла к камину. Но в последний момент передумала. Дрожащими руками вскрываю конверт, делаю глубокий вдох и сердце пропускает удар, когда достаю из него листы с набросками детской одежды, которые рисовала в доме у озера. Откуда они? С моего рта срывается судорожный всхлип, когда я нахожу документы на передачу прав собственности на недвижимость. Абсолютно все объекты, в которых раньше находились мои магазины и которые Давидов так нагло перекупил, теперь принадлежат мне. Что все это означает? Я прижимаю к груди документы и присаживаюсь на диван, не в силах осмыслить происходящее. Прощальный подарок? Просматриваю дальше содержимое. И на глаза попадаются результаты теста на отцовство. Предполагаемый отец Давидов Марат Георгиевич. Вероятность отцовства 99,9%. Испуганно отбрасываю в сторону лист и прижимаю ладони к горящим щекам. Это не может быть правдой. Не может. Нахожу свой телефон и набираю отца, без приветствия спрашивая главное. «Пап, тест на отцовство не мог быть ошибочным?» «О чем ты?» – не сразу понимает он. «Марат, он точно не отец Даши. Не могло быть ошибки». «Кристина», – произносит со вздохом он после паузы. «Все, не можешь успокоиться?» «Нет, просто...» «Просто так сильно запал тебе в сердце этот Давидов? Почему ты не можешь выбрать хорошего парня?» – с насмешкой спрашивает он. «Сердцу не прикажешь?» «Ладно, прости, что побеспокоила». «Крис». «А?» «Я попросил взять биоматериал у Вадима». «И?» «Вероятность отцовства 99,9%». «Ясно. Ну, я так и думала. Они похожи внешне. Очень». «У тебя все хорошо?» «Конечно, пап. Ладно, мне пора». Я отключаюсь первой, чтобы отец не понял, что я плачу. Прикрываю рот ладонью, сдерживая всхлипы. Зачем он так со мной? Что хотел этим показать? До последнего врет, не щадя мои чувства. Внутри меня назревает вихрь из отчаяния, злости и ярости. Я хватаю вазу и разбиваю ее об стену. Сбрасываю с туалетного столика всю косметику. А потом долго-долго плачу, стараясь забыть Марата. Его нежный голос, горячие руки, наши совместные жаркие ночи и то, как сильно билось сердце рядом с ним.